Валерий Большаков. Целитель. Этот мир, придуманный нами. Читает Борис Павлюков. Глава первая. Пятница, 31 декабря 2010 года, поздний вечер. Гамма, Москва, Манежная площадь. «Авада Кедавра!» Пронзительный нечеловеческий крик снес карнавальное настроение и погнал волны страха, будто в старый заросший ряской пруд сбросили мертвое тело. Веселившийся народ тревожно замирал или метался в испуге, мгновенно создавая нервную сутолку. Кто-то, надсаживаясь, завопил: «Убили, убили!» «Кого? Где?» «Гошенька, бежим, Гоша!» «Да погоди ты! У нее бомба! Ау!» Гарин резко обернулся. Его недоуменно вскидывавшиеся брови словно уползали под забавную лыжную шапочку с прицепившимся серпантином. Люди отшатывались. Они расступались, толкаясь и падая, вскакивали и снова бежали, лишь бы оказаться подальше от девушки в черном, смахивающей на демоницу. Худые ноги ее, обтянутые лосинами, не отличались стройностью и удерживали на весу пухлую, почти шарообразную куртку-дутыш. Из горловины воротника высовывалась тощая длинная шея. Все это выглядело смешно и нелепо, если бы не бледное лицо девицы. Ноздри римского хрящеватого носа раздувались, словно в приступе бешеной ярости. Ярко напомаженные губы кривились от злобного торжества, а зрачки горели мрачным инфернальным огнем. Сильно вздрагивая, повизгивая от нетерпения, дьяволица дернула молнию. Куртка распахнулась, аллея подкладом и являя пояс шахида. Матово-блестящие цилиндры, набитые взрывчаткой и опутанные проводочками, кольцевали узкую талию. Толпа шарахнулась, впадая в панику, подымая вой и мат. О, Боже! Оплывая ужасом, Михаил Петрович рванулся, переходя на сверхскорость. Никто, кроме него, не мог упредить террористку. Он был единственным из москвичей и гостей города, кто владел даром субакселерации. А смертница грубо захохотала, заржала, всхрапывая пожеребячье: «Авада Кедавра!» Сатанинский вопль слился с чудовищным грохотом. Вспышка отшвырнула и Гарина, и первые ряды нарядной толпы. Михаил Петрович вздрогнул от собственного храпа, выплывая из дремы, и сконфуженно сжал распустившиеся губы. Вагон метро качало, моторы выли, нагоняя быстроту, тихо скрежетали реборды, а он заснул. Устал. Памятью вернувшись ко вчерашней ссоре с женой, Михаил поморщился. Дашке и в голову не приходит, да чего же она делается безобразной и чужой, стоит ей устроить сцену из семейной жизни. «Ненавижу!» — верещит. «Ненавижу!» И вываливает на него весь негатив, накопленный за годы. И скудную зарплату припомнит, и те скверные месяцы, когда он ходил безработным, и житейскую несостоятельность. Один единственный раз. Гарин нахмурил лоб, погружаясь в омут памяти. Когда же это было? 10 лет назад. Додумался же. Намекнул Даша, что она в свои 40 выглядит на 25 благодаря тому, что спит с целителем. А хваленая ЗОЖ тут абсолютно ни при чем. Дашка до сих пор над ним насмехается. В усмешке Михаила проступила горечь. В обычные будние дни им редко удавалось остаться вдвоем надолго. Именно поэтому он давно разлюбил выходные, а праздники вовсе терпеть не мог, особенно Новый год. Михаил Петрович вздохнул. Любит он Дашу или не любит? Привык? Претерпелся и нудно тянет лямку. Иногда в самый паршивый крещендо скандалов и дрязг ему удавалось уйти, хлопнет дверью и бродит по улицам. Или уедет на дачу, шататься между недостроенной баней и летним домиком, больше смахивающим на сарай. Вышагивать вокруг теплицы. И соглашаться с Дашей. По всем пунктам обвинений. Разве она не права? Да, обидно слышать, что ты нищий, что ничего не можешь, но ведь это правда. Как Даша выразилась однажды, дергая красивыми губами. Мужчина — это человек с деньгами, состоятельный и состоявшийся. Мужик — это трудяжка, который обеспечивает семью, вкалывая на двух-трех работах. А ты мужчинка. Ни то, ни сё. Михаил хмуро оглядел пассажиров, что стояли и сидели рядом. Радостные и хохочущие. Девушки украсились блестящим дождиком, парни нацепили дурацкие красные колпаки а-ля Санта. Они ехали отмечать на Красную площадь, нагруженные шампанским, и очень далекие от его тошных рефлексий. «Что тебе стоило заделаться целителем, а, Миха?» — криво усмехнулся Гарин. «И не каким-нибудь шарлатаном, а настоящим хиллером». Да ты бы за год разбогател. Катал бы Дашку по Мальдивам и Дубаям, а каждую пару лет покупал бы квартиру в Москве. Чего тебе не хватало? Сказать? Решительности, целеустремленности и настойчивости. А брезгливость свою вместе с гордыней засунул бы в ванус. Михаил Петрович болезненно скривился. Все так, все правда. Ну да, подкопил он миллиончик, весь в трудах, аки пчела, аки Дашкин работяжка. А толку? Он распечатал НЗ и упорхнул в столицу нашей родины, лишь бы Дашку не видеть и не слышать. Но ведь все равно вернешься же и спереживаешься. И снова на круги своя лелеять давнюю грусть. А вырваться из круга не... Духу не хватает. «Станция, охотный ряд!» — объявил диктор. И Гарин поморщился. Раньше в вагонах метро звучал приятный женский голос. «Что, начинаются стариковские причуды?» — буркнул в потоке сознания тягучий сарказм. Подхватившись, Михаил вышел, пихаясь в шумной суете. Запахи табака, виски, духов причудливо смешивались, нагоняемые вентиляцией. «Ну и кому ты что доказал?» — вертелось в голове. «Кому лучше сделал?» «А, да идет оно все!» Полтора часа езды и пересадок из Шереметьево кого угодно утомят, плюс 8 часов полета. Заснуть в авиалайнере у Михаила Петровича ни разу не получалось. Так только откинется в кресле эконом, скрючится и дремлет. Одна радость — обед от Аэрофлота. Минуя подземные магазы и кафешки, голдящая толпа несла Михаила наверх, выход в город. Наверху было свежо, но не холодно. В ночи, просвеченные множеством огней, реяли снежинки-одиночки. Молчаливо глыбились кремлевские башни. Тяжко высилась гостиница Новодел. Светился изнутри купол, увенчанный ездецом, нарезавшим змея, яко колбасу. «Авада кедавра!» Клекочущий визг огласил Манежную площадь, и радостный гомон перебился высокими нотами женского испуга. Михаил Петрович сильно вздрогнул, сердце зачастило. «Вещий сон?» Он заторопился, толкаясь. Люди все подавались назад, расступаясь кругом, а посреди острова пустоты тянулась струйкой знакомая кромешно-черная фигура. С резким вереском расстегнулась молния, и сотни глоток и нежных горлышек исторгли стонущие вопли. «Авада кедавра!» — заголосила бесовка. Гарин кинулся к ней, чувствуя подступающий холод и резкую боль в связках. Скрутить бомбистку, сломать таймер, мигающий зловещими алыми цифрами, уберечь, спасти. Сильнейший взрыв отбросил Михаила, терзая на лету, мешая скорчившимися телами ближних. И бысть тьма. Воскресенье, 2 января 2011 года, утро. Альфа. Новощелково, улица Колмогорова. Сам календарь смилостился над всеми советскими лодырями и гуляками. Второе число Нового года выпало на воскресенье. Ура! Не нужно рано вставать, завидуя детям, дрыхнущим на законных основаниях. Не нужно топать на работу. Зевнув, я хорошенько потянулся, кряхтя от наслаждения, и вытянул руку, лапая постель рядом с собой. Наташи не было. Лишь примятая подушка выдавала недавнее присутствие женщины. Да в воздухе витал слабеющий шлейф духов. Я вздохнул, решительно отбросил одеяло и сел. Мягкий ворс ковра приласкал босые ноги. Тишина какая. Видать, девчонки мои не вялые, Сони, как их любимый попаданец. Грозились вчера выбраться на природу, на лыжню, и встали-таки пораньше, нахлевались кофе, проснулись. И Наташка, и Рита сынная, и Юлька с Леей. Один я не готов спортивные подвиги совершать. Утренний сон мне куда милее. Спасибо, хоть не разбудили. Шастали, небось, на цыпочках, шептались и хихикали. Вывернув и накинув просторную футболку, я влез в смешные пижамные штаны с забавным принтом. Снеговички, матрешки, елочки, снежинки. Подцепил тапки, вышел на галерею. Просторный объем холла отозвался едва слышными эхо и зашлепал по лестнице вниз. Говорят, под Новый год, что не пожелается, все всегда произойдет, все всегда сбывается, вертелось в голове. Дезинформация, мягко говоря, грубо выражаясь, обман. Отмучаешься, не поспав праздничную ночь, а на утро... Шампанское выпито, фейерверки давно растаяли дымом, и лишь пестрое конфетти усеивает пол, словно почившие мечты. Как поет нежно любимая Агнета дуэтом с нежно любимой Фридой. «С Новым годом, с Новым годом! Пусть нам хватит сил исполнить наши желания. Иначе ничего не останется, как только лечь и умереть. Тебе и мне». Внизу мои философические печали резво сместились на волну старого брюзги. Но, разумеется, — подумал я, праведно негодуя, — сборы — это же разгул стихии, яролаш и бардак. В спальнях и гардеробных все разбросано, раскидано, в лучших традициях первозданного хаоса. «А вот не буду ничего убирать», — мстительно вымолвил я и прислушался. Тихонько шипела батарея, урчал холодильник. И что-то еще жужжало. Тошку, как мы прозвали трудолюбивого робота-пылесоса с завода «Точмаш», я обнаружил в спальне у Инны. Бедная машинка настойчиво, но тщетно штурмовала одежный завал. «Что, никак?» Я поднял увесистого киберуборщика, и тот протестующе зажужжал, засучил короткими ножками. «Все, Тоша, отмена!» Услыхав кодовое слово, работенок затих. Я вынес его в коридор и опустил на паркет. Тоша помигал индикаторами и, топоча лапками, как ежик, заспешил на подзарядку. «Правильно. Мне тоже пора подкрепиться». С утренней трапезой проблем не было. Первая новогодняя неделя хороша тем, что вообще не надо готовить. Полки холодильника гнутся от салатов, закусок и давно остывшего горячего. А какое единство наблюдается по всем кухням Советского Союза? Всюду на завтрак подаются оливье, селедка под шубой и позавчерашние котлеты. Ну, котлеты мы разогреем, и пюре заодно, отвердевшее, как утоптанный снег. Я зажмурился. Хорошо. Что ни говори, а завтрак в безмолвии, одиночестве, когда все спокойно и никуда не торопишься, это особое удовольствие. Ты не ешь, нервно поглядывая на часы, а смакуешь. А на десерт чай с пирогом. И тишина. Конечно, в эти плавно текущие минуты я испытывал чисто мещанские радости. Ничего не делал, да пищеварил. Но кто сказал, что это не подобает мужам, ученым и государственным? Можно же хоть иногда побездельничать. Разнообразие для... С сожалением, углядев дно теплой чашки, я отставил ее и сменил вид недеяния. Стал рассеянно глядеть в окно на две сосны у забора. Не удержался. Заказал и сам заплатил, чтобы во дворе росла хоть пара хвойных пород из леса. Спецмашина выкопала сосенки крепенькие в два человеческих роста вместе с корнями в кубометрах земли, и бравые садовники пересадили деревья. Та, что левее или правее, надумала чахнуть по весне, но я и втолковал, что подобное поведение весьма для меня горчительно. Лично подкормил вонючим компостом, и сосна вняла, принялась, зазеленела. Звонок радиотелефона спугнул мысли, рассыпая их на фонемы. Дотянувшись до ВЭФа, я ожидал узреть на экране сисюкающая Риточка или Юлечка, а увидал короткое и твердое «Путин». Воздыхая, пальцем придавил зеленый кружок. «Да, Владимир Владимирович?» «Здравствуйте, Михаил Петрович!» — донесся до меня негромкий и сдержанный голос. «Елена Владимировна доложила мне о событии, которое не должно было произойти. Знаю, у вас радиофон с шифратором, но все же вы не могли бы подъехать?» «Ну, разумеется», — ответил я, начиная переживать, — «еду». «Жду», — обронил Радик и погас. Вот вечно все испортит. Мое ворчание разнеслось по холлу, однако холодный пузырь беспокойства надувался внутри сильнее и сильнее, вытесняя лень и сонную истому. 10 минутами позже Чайка выехала со двора. Терпением я никогда не отличался, да и ждать не люблю. Что мне оставалось? Гнать? Сразу за КПП к моему членовозу пристроились два черных приземистых ЗИЛа. Кортеж раскрутился на заворотах эстакад и понесся к Москве. Тот же день, позже. Москва. Площадь Дзержинского. Столица недурно подготовилась к росту благосостояния трудящихся и к нашествию автомобильной орды. Въезды повсюду широкие, кое-где по 10, даже по 12 полос, но вот центральные улицы не раздвинешь. Объехав памятник Железному Феликсу, я притулился на стоянку во внутреннем дворе, с тылу державного здания КГБ, доминирующего над площадью. Дежурный старлей лихо козырнул и проводил меня наверх. Шагая по бесконечной красной кремлевке, я мимоходом успокаивался. Не для того ли существуют длинные гулкие коридоры? Отводить тревоги? Приемные председателя все тянулись во фронт, а я пожалел, что среди лощеных офицеров не теряется тихий, почти бесплотный Василь, вечный адъютант Андропова. Скромный капитан ненадолго пережил Юрий Владимирович. — А вас ждут, Михаил Петрович! — пробасил здоровенный секретарь и отворил заветную дверь с привычной ловкостью лакея. Кивнув, я переступил порог. Створка влажно клацнула за моей спиной, и в кабинете качнулась потревоженная тишина. Оглядевшись, я шевельнул уголком рта, а ничего не изменилось. Те же деревянные панели по стенам, те же плотные шторы цвета молочного шоколада и никого. Лишь только я об этом подумал, как отворилась потайная дверь, устроенная по велению Андропова, и нынешний хозяин кабинета явил себя. Ладно, скроен, крепко сшит. Мое почтение, Владимир Владимирович. Присаживайтесь, Михаил Петрович. Скупо улыбнувшись, Путин повел рукой к небольшому столику у окна. За ним Ю.В. любил вести неформальные беседы. Мы уселись, расстегнув пиджаки и ослабив галстуки. «Очень и очень тревожные новости из гамма-пространства», — нахмурился председатель КГБ. «Вы тот мир по-свойски зовете гаммой?» «Да», — кивнул я, напрягаясь. «Так проще. А что случилось?» «Случился теракт на Манежной площади в Москве», — раздельно и сухо сказал Путин, — «как раз в новогоднюю ночь. Очень серьезный теракт, причем двойной. Сначала себя взорвала террористка, убив больше сотни народу, а 15 минут спустя второй бомбист-мужчина подорвался на станции метро «Охотный ряд». Еще полсотни убитых и покалеченных». Я похолодел, лихорадочно перебирая давно прожитые дни. «Самое же страшное, как не цинично это звучит, — выговаривал Владимир Владимирович мрачнее, — заключается в том, что взрывы ударят рикошетом по миллионам людей в настоящем и будущем гаммы. Вот, Елена Владимировна передала список жертв. Внимательно ознакомьтесь». Скользя взглядом сверху вниз, я прочитывал фамилии, и мурашки шарахались по телу. Белоусов, Володин, Глазиев, Прилепин, Хазин и еще. Минимум три десятка фамилий были резко подчеркнуты красным карандашом. Это были те, кто определял или должен был определять судьбу России в ближайшие 7-10 лет. Княгиня добавила к этому поминальнику еще три фамилии из самых верхов. Кого-то хватил Кондратий от ужасных вестей, кто-то попал в аварию, не совладав со стрессом. А одну фамилию ее сиятельства подчеркнула трижды и обвела. Мою. М.П. Гарин. «Этого не может быть», — прогнусавил я и закашлялся. «Этого не было? Ну да, помню. Помню этот день и ночь. Мы с Дашей, с бывшей моей, всегда ругались под Новый год. То зарплата мужнина ее не устраивала, то вообще какая-нибудь мелочь. И вот и тогда она мне скандал закатила 30-го. Я послал ее куда подальше и улетел в Москву. Гулял, с друзьями встречался. А про теракт я только после Нового года узнал из газет. Поезд со взрывчаткой рванул раньше времени, когда бомбистка отсыпалась в гостинице в Кузьминках, где стала на постой перед терактом. Московский комсомолец тогда писал, что устройство, которое активировалось с помощью СМС, якобы сработало из-за рассылки сотового оператора с новогодним поздравлением. А тут... Я беспомощно замотал головой. «Михаил Петрович, — с чувством сказал Путин, — понимаю. Да, этого, как вы выражаетесь, в базовом потоке времени действительно не происходило, но произошло. А вот что. Решать что-либо сегодня не будем, слишком силен шок. Соберемся завтра у Елены Владимировны и все обсудим». Он усмехнулся. «Княгиня выдала задание Антонию. Пригласим и его, и Белоснежку, и товарища Москалькову из Беты. Дело слишком серьезно. На кону и мир гаммы, и наш собственный. Такой ответственности еще не взвалил на себя никто из смертных. Да. А пока ступайте, Михаил Петрович. Разрешаю думать, но в меру». «Хронокоррекция», — пробормотал я подсевшим, осившим голосом. «Нужна хронокоррекция, Владимир Владимирович. Как видите, даже моя скоропостижная кончина...» Мне удалось усмехнуться, хотя и косовато. «Не повлекла за собой апокалипсис для сопределья. Возможно, что гадское мироздание подталкивает нас к этой самой темпоральной корректировке, которая уже вбита в историческую последовательность. Но, знаете, лично меня терзают смутные сомнения. А что, если теракт сам по себе чья-то хронокоррекция, чье-то вмешательство в ход событий? Чтобы, например, изменить реальность заранее, уничтожив некоего М.П. Гарина и не допустить моего микроскопического воздействия на Альфу. «Макроскопического, Михаил Петрович», — тонко улыбнулся Путин. «Чего уж там. Вот только стоит ли искать в ЧП на Манежной происки Воланда или агентов сверхцивилизации?» «Да не ищу я, Владимир Владимирович». Мой ответ прозвучал вяло, как у мямли. «А что тут можно найти?» «Ну, проведем мы эту хронокоррекцию. Пострадает здание хостела, от террористки, от исполнительницы даже ошметков не останется. И кто нас тогда выведет на заказчика?» «Михаил Петрович», — председатель КГБ покачал головой, — «как правило, схема заказного убийства, пусть даже прикрытого терактом, выглядит сложнее. Заказчик не обращается к исполнителю напрямую, он имеет дело с организатором. И когда на Манежной рвануло, СМС на мобильник смертницы послал именно организатор». «Но тогда...» — задумался я. «Ступайте, Михаил Петрович», — мягко осадил меня Путин. «Все завтра». Понедельник, 3 января, день. Москва, проспект Калинина. Светиться я не стал, пересел в свою «Волгу». Умар побурчал только. В тесном дворике у подъезда дома книжки уже почивала путинская Татра, а две неприметные личности, маячившие неподалеку, перемигнулись с моим ночохором, тоже, небось, прикрепленные. Наверху все были в сборе и пределе. Княгиня с председателем КГБ и Татьяной Николаевной Москальковой, начальникой ОСБС в Бете, негромко толковали о делах государственных. Антон колдовал над Ольхоном, а Тата заваривал чай. «Налью вам штрафную кружку, Михаил Петрович», — прожурчала она, сладко улыбаясь, — «за опоздание». «Из ваших рук хоть чайник», — отшутился я. Владимир Владимирович пожал мне руку и усадил напротив, под бочок Татьяне Николаевне. Интересно, что в гамме эта мужественная женщина, скрывающая острый ум под личиной грузной блондинки, стала известна как честный политик. В Бете она подвязалась на поприще госбезопасности, а вот ее альфа-версию не видать и не слыхать. «Начнем, пожалуй», — коротко сказал Путин. «Елена Владимировна?» Ее сиятельство энергично кивнуло. «Источники в силовых структурах ГАМа утверждают, что двойной теракт на Манежной и взрыв в аэропорту Домодедово готовили разные группы. Но, возможно, это были разные головы одного дракона. А вот откуда он такой взялся, неизвестно. Ведется расследование». «И...» — она резко махнула руками. «Пока что имеем то, что имеем. Более 130 человек погибли от осколков или были затоптаны. Антоний?» Алехин задумчиво возрился на Елену фон Ливен, кивнул рассеянно и заговорил. «Опираясь на данные бифуркационного анализа, мы могли бы успешно предотвратить теракт на Манежной, заранее отправив СМС на телефон смертницы. Известно, что она останавливалась в Кузьминках, в хостеле. Минимальное воздействие просчитывается на уровне 0,85, и можно выбрать такое время ликвидации, когда взрывное устройство сработает без лишних жертв». «А теракт в Домодедове?» — внешне бесстрастно спросила Москалькова. «А вот с этим сложнее, Татьяна Николаевна», — вздохнул Антон. «Тут вероятность минимального воздействия не более 0,15». «15%?» — уточнил Путин, собирая морщины на лбу. «Так точно». «Товарищи», — негромко начал я, наклоняясь к столу, — «ситуация в ГАМе намного печальнее, чем кажется с виду. Мы вчера с Антоном посчитали. Потери невосполнимы. Десятки людей, погибших на Манежной, именно что из-за категории незаменимых. Без них ГАМа обречена. Она на десятилетия погрузится в анархию и войны всех против всех. А потом, при самом лучшем раскладе, мутирует в мир материального изобилия и духовной нищеты, как в хищных вещах века. Означает ли это духовную деградацию большей части общества и повсеместное распространение электронной наркоты, вроде горезогенераторов? Деловито осведомилась Москалькова. Я посмотрел на Алехина. «Увы, это так», — заторопился Антон. «Мещанское общество всеобщего благоденствия и без Слега — это как средние века без чумы. А сон разума порождает чудовищ, соответствующих духу эпохи. Такой мир мягкой силой не взять, даже в сочетании с точечной перепрошивкой мозгов». Запнувшись, он пугливо взглянул на меня. «Я в курсе идей проекта «Дети тумана». Мне удалось не улыбнуться. «В общем, если мы не исправим ситуацию сейчас, то в близком будущем, чтобы хоть как-то купировать угрозу из ГАММы, придется пойти на прямую военную интервенцию. А это чревато. Понимаете, электронный стимулятор или волновой генератор эмоций как бы отключает от непаранормов критическое восприятие действительности и делает очень уязвимыми для пропаганды. Поэтому интервенция из Альфы, поданная гамовскими властями, как агрессия, вызовет ожесточенное сопротивление. Жертвы будут исчисляться миллионами. А самое мерзкое – люди гаммы будут свято уверены, что интервенты – это фашисты. А вожди Альфы и Беты хуже Гитлера и Муссолини». Помолчав, я продолжил обычным тоном. «А мы... вот что мы предлагаем. Тата, можно ваш мобильник?» Ивернева с интересом посмотрела на меня, кивнула и достала из сумочки гамовский телефон Huawei с симкой Билайн. «Смотрите», — я положил гаджет на ладонь, — «мы можем немного изменить его схему и напаять простейший механический таймер с реле, отсылающий смс-ку на заранее введенный номер. Кроме того, привяжем мобильник скотчем к пиропатрону и транспозитируем его на ближайшую к хостелу террористки помойку, одновременно забрасывая в 31 декабря гаммы. В назначенное время таймер сработает, смс уходит по адресу, после чего пиропатрон взрывается, заметая следы маленькой хронокоррекции». «Неплохо», — оценил председатель КГБ, приглянувшись к княгине. «Михаил Петрович», — волнуясь, заговорила Тата, взглядывая то на меня, то на свое непосредственное начальство. «Татьяна Николаевна, я все понимаю, но ставки слишком велики, чтобы доверять какому-то коммуникатору. Ведь даже механический таймер может заклинить». «Что вы предлагаете?» — хищно сощурилась Москалькова. «Отправьте в прошлое гаммы меня», — выпалила Белоснежка, — «и я все сделаю сама». «Михаил Петрович», — подорвался Путин, — «технически это возможно?» «Да», — буркнул я, чувствуя беспомощность и раздражение. «Просто никто еще не испытывал темпоральный транспозиционный маневр на биологических объектах крупнее кошки». «Вот заодно и испытаю», — воскликнул Тата. Помолчав, Татьяна Николаевна глухо вымолвила. «Хорошо, товарищ майор, готовьтесь». «Всегда готова», — прозвенела Вернева, как истинная пионерка. Пятница, 31 декабря, день. Москва, Зеленодольская улица. Хронокамера была старой, по словам Владимира Кивлина, еще второго поколения. Большой стеклянный куб, куда из технического отсека вела небольшая стальная дверца. В тесном объеме техотсека воздух остро пах озоном и вибрировал от грозного гудения, а вязкие кабелей на стенах нервировали Тату. Девушка жалась, держась бочком. Громыхая по сегментированному полу, приблизился Гарин. «Не бойтесь», — мягко сказал он, — «здесь нет высокого напряжения». Чувствуя мужскую руку на плече, Эвернева действительно успокоилась. Даже те незримые, блуждающие флюиды, что витали между двумя паранормами, Тата взяла под контроль тренированной воли. «Мне сюда!» — пробормотала она, отворяя дверцу. «Да, залезайте». Изящно сгибаясь, девушка просунулась в хронокамеру. Ребристое сопло излучателя тахионов блеснуло вверху. Было видно, как за толстым двойным стеклом, отдающим зелень, сдвигаются и раздвигаются электромагниты. Их негромкое жужжание перекрывал низкий гул ускорителя. «Видите подставку на полу?» — смешно закряхтел Михаил Петрович за спиной. «Вижу!» — улыбнулась Тата. «Приседайте». «Угу». «Опускайтесь на корточки, а когда я скомандую готовность, закройте глаза, обнимите руками колени и прижметесь к ним лбом». «А как Шварценеггер в «Терминаторе»?» «Именно», — Михаил Петрович смешно фыркнул. «Жаль только, что вам не нужно раздеваться». Он тут же посерьезнел. «Поле вокруг вас будет сфероидальным, и во время заброса в прошлое со всех сторон будет светиться энергосфера. Просьба не шевелиться и не распрямляться, пока все эти спецэффекты не угаснут. Темпоральная эманация — штука не смертельная, но лучше поберечься. Понимаю?» «Понимаю», — хихикнула девушка, расстегивая куртку-дубленку. «Михаил, можно вас так называть? Вот признайтесь, что кряхтели вы специально. Меня хотели успокоить». «Ох уж эти Эверневы!» — забурчал Гарин, пряча смущение. «Умницы и разумницы, спасу нет». «Все!» — вот Тони лязнул металл. «Минутная готовность!» «Есть минутная готовность!» — выдохнул Тата, лбом вжимаясь в коленки. Дверца смачно вошла в пазы, а гул стал опадать, становясь все басистее. По стеклянным панелям хронокамеры заплясали изумрудные отсветы, а сопло уже не гудело, а гремело, угнетая рассудок. «Готовность к забросу!» — пробился искаженный голос Михаила. «Конфигурация поля сфероидальная, напряженность, стабилизация канала, гамма-ретранслятор, готовность к транзитации, пуск!» На какое-то мгновение Тата будто оглохла, но, услыхав собственное дыхание, поняла, что ее несет против течения времени. Назад. В позавчера. В некий неясный момент, когда смутное осознание себя сделалось четким, Эвернева ощутила под ногами не упругость рифленой резины, а податливость сухой прошлогодней травы. Бледно-фиолетовые извивы, потрескивающие энергосферы, угасли, сфера пахнув ионизированным кислородом, и Тата раскрыла глаза. Она сидела на газоне под защитой густых кустов и пары голых деревьев, уныло возносящих к небу кривые черные ветви. Издали, со стороны Волгоградского проспекта, наплывали шумы машин, а ближе слышалось лишь монотонное ширканье лопаты, счищавшей снег с дорожек парка. Тата гибко выпрямилась, застегивая дубленку. Она не сразу уловила движение за спиной, а в следующее мгновение до ее ушей донесся негромкий, весьма прохладный баритон. «Руки вверх, барышня, и без фокусов!»